Глава вторая. Предварительная подготовка к практической работе. Часть первая. Раскрытие способностей. Восстановление связи со своими силами. Для того, чтобы проводить практическую работу по этой методике, нам понадобятся ваши природные способности к яснознанию, ясновидению и яснослышанию. С помощью этих способностей мы будем сканировать на тонком плане, кто вам завидует и кто вас сглазит, общаться с их душами на тонком плане, примиряться, развязываться и ставить защиту. Сверхспособности есть у каждого человека от природы. Это дар Божий человеку. Способности есть у всего живого. У животных они проявляются особенно ярко и хорошо открыты у маленьких детей, до тех пор, пока родители неосознанно не закроют их своим неверием и негативом. Впоследствии, после того, как вы закончите работу по этой книге, способности очень пригодятся вам для общения со своими силами. Вы сможете каждый день запрашивать у них любую интересующую вас информацию, решать через силы любые неразрешимые вопросы и жить в гармонии с собой и с природой. Сразу хочу сказать, что моя методика предназначена для людей, обладающих способностями, и тех, кто хочет их развить. Если вы не готовы учиться и развиваться в этом направлении, лучше отложить мою книгу и попробовать что-то еще. Если же у вас есть внутренняя смелость, ничего не бойтесь, двигайтесь со мной, ничего страшного с вами не случится, и я проведу вас за руку по этому пути. И в конце пути вы будете счастливы, что вам попалась эта методика и открыла невероятные возможности перед вами. Как известно, человек состоит не только из физического тела, но и из тех сил и энергий, которые стоят за человеком. Вот природные силы, которые стоят за каждым человеком. Дух, душа, звезда, планета и созвездие, мир, из которого мы пришли, силы рода, ангелы-хранители, силы космоса, силы местности, где мы родились, и силы местности, где мы живем. Если сознание среднестатистического современного человека обладает всего 3-5% знаний обо всем, то силы, стоящие за нами, обладают 100% знания обо всем. У сил можно запрашивать любую информацию и получать ответы на любые вопросы. Для сил нет времени и расстояний. Они могут взять информацию обо всем, что когда-либо было, есть и будет. Обо всем, что происходит в любом месте нашей планеты и космоса вообще. Все эти знания и способности пригодятся нам для практической работы по этой книге, и сейчас мы будем учиться общаться с силами, стоящими за нами. 1.1. Настройка на правильную интуицию. Вспомните моменты в своей жизни, когда ваша интуиция давала вам правильные подсказки. У каждого из нас бывают такие случаи, когда мы чувствуем, как правильно надо поступить внутри, но не прислушиваемся к внутреннему знанию и потом говорим: «Но я же чувствовал, что будет дождь, надо было взять зонт. Но я же чувствовал, что приедут гости. Но я же так и чувствовал, что это ты звонишь». И так далее. Подумайте сейчас о тех моментах, когда ваша интуиция давала вам правильные подсказки. Почувствуйте, какое ощущение у вас было в теле тогда. Запомните это ощущение. Потрите руки друг от друга и представьте, как вы входите в поток правильной интуиции. 1.2. Как научиться работать с маятником? Как сделать маятник? Возьмите любой кулончик, кольцо или грузик и подвесьте его на нитку, цепочку. Маятник готов. Как научиться общаться с маятником? Поприветствуйте ваше подсознание. Попросите отвечать на ваши вопросы через маятник. Договариваемся. Маятник, когда хочешь сказать «да», двигайся вперед-назад. Когда хочешь сказать «нет», двигайся влево, вправо. движение по кругу, когда нет ответа, не хочешь либо не можешь ответить, либо когда некорректно поставлен вопрос. Ты меня понимаешь? Да? Нет? Попробуем научиться понимать маятник на очевидных вопросах. Задаем очевидные вопросы, на которые мы точно знаем ответ. Например, «Меня зовут Маша?» «Да?» «Нет?» «Наташа?» «Да?» «Нет?» «Ваше имя?» «Да?» «Нет?» «Я сейчас нахожусь в Москве?» «Ваш город?» «Сегодня 1 января?» «2 марта?» «Настоящая дата?» И так далее, пока не научитесь хорошо чувствовать и понимать маятник. Если ответ непонятен, задаем уточняющие вопросы. Когда научитесь точно понимать ответ на очевидные вопросы, затем можно задавать любые неочевидные вопросы, те, на которые вы изначально не знаете ответа. Можно посмотреть в сети видео о том, как работать с маятником, и все сразу станет понятно. 1.3. Учимся общаться с душой. Мы уже научились работать с маятником. Теперь давайте научимся брать информацию еще из нескольких источников – душа, дух, родовые силы. И потом вы сами выберете, с каким источником вам легче всего работать и лучше всего получается. Почувствуйте, где у вас в теле находится ваша душа. Для каждого это индивидуально. Тут нет правильных и неправильных ответов. Доверяйте своей интуиции. Как чувствуете сами, так и правильно для вас лично. Настройтесь на вашу душу. Почувствуйте, какого качества энергия идет от вашей души. Тепло или холод? Светлая или темная энергия? Мягкая или жесткая? Тревожная либо спокойная? Почувствуйте, какого душа цвета, формы, размера. Опустите ваш ум в душу, внутрь себя, и внутри себя начинайте общаться с душой. Поприветствуйте свои силы души. Спросите у них, как они поживают, как себя чувствуют. Послушайте внутренний ответ. Если ваши силы не идут на контакт с вами и не отвечают вам, значит, вы чем-то серьезно их обидели. В этом случае просите у них прощения за все, чем могли обидеть самого себя до тех пор, пока не почувствуете, что вас простили и контакт восстановился. Не забудьте сделать урок на будущее. Как нужно в дальнейшем относиться к самому себе и к своим силам, чтобы никогда не обижать их и не терять связь. Теперь ваша задача – научиться хорошо слышать и понимать свои силы. Поговорите со своей душой и послушайте внутренний ответ от нее. Потренируйтесь пока на очевидных вопросах типа «Как меня зовут по паспорту?» «Татьяна», «Мария», «Александр», «Свое имя?» «Да», «Нет». «Где я живу?» «В Москве», «В Санкт-Петербурге», «Ваша местность?» «Да», «Нет». Какой сегодня день, месяц, год, время? Продолжайте задавать очевидные вопросы, те вопросы, ответ на которые вы точно знаете сами, и слушать ответ от ваших сил до тех пор, пока не научитесь хорошо понимать силы. Когда будете уже уверенно слышать внутренний ответ от ваших сил, переходите к развернутым вопросам. Например, можно спросить себя, что мне нужно знать, понять сегодня. И послушайте внутренний ответ на свой вопрос. Что мне нужно сделать, реализовать, предпринять сегодня? И послушайте внутренний ответ. Также задавайте любые волнующие вас вопросы по любой проблеме, ситуации и слушайте внутренний ответ на них. Например, какой совет моих сил о моей жизни? Что мне нужно знать по такой-то проблеме? Какой совет моих сил по такой-то ситуации моей жизни? Задавайте любые вопросы, которые вас волнуют, и обсуждайте их со своими силами. Внутри себя вы найдете бесценный кладезь правильной, полезной информации, подходящей лично вам, и найдете ответы на все свои вопросы и разрешение любой ситуации. Любую информацию можно проверять маятником. Если у вас не очень получается общаться с душой, не расстраивайтесь. Можно попробовать общаться с другими силами, которые за нами стоят. Часто у людей может не получиться с первого раза научиться общаться с душой, но зато легко получается общаться с родовыми силами, которые стоят за каждым живым человеком. 1.4. Учимся общаться с родовыми силами. Почувствуйте, где у вас в теле находится связь с вашим родом, ваша родовая сила. Для каждого это индивидуально, тут нет правильных и неправильных ответов. Например, у меня связь с родом находится где-то в районе пупка, желудка, солнечного сплетения. Но я видела людей, у которых связь с родом находится в груди, в шее, в голове, в тазу и так далее. Доверяйте своей интуиции. Как чувствуете сами, так и правильно для вас лично. Настройтесь на вашу родовую силу. Почувствуйте, какого качества энергия идет от вашей родовой силы. Тепло или холод? Светлая или темная энергия? Мягкая или жесткая? Тревожная либо спокойная? Почувствуйте, какого цвета, формы, размера ваш род и родовая сила внутри вас. Опустите ваш ум вместо локализации родовой силы, внутрь себя. И внутри себя начинайте общаться с родом. Поприветствуйте свои родовые силы. Спросите у них, как они поживают, как себя чувствуют. Послушайте внутренний ответ. Если ваши силы не идут на контакт с вами и не отвечают вам, значит, вы чем-то серьезно их обидели. В этом случае попросите у них прощения за все, чем могли обидеть самого себя, своих близких, своих предков, окружающих людей, природу и все живое. Просите прощения до тех пор, пока не почувствуете, что вас простили и контакт восстановился. Не забудьте сделать уроки на будущее, как нужно в дальнейшем относиться к самому себе, к своим силам и ко всему окружающему, чтобы никогда не обижать силы и не терять связь с ними. Теперь ваша задача – научиться хорошо слышать и понимать свои родовые силы. Задавайте своим родовым силам любые вопросы, которые вас волнуют, и слушайте внутренний ответ. Доверяйте внутреннему знанию. Как чувствуете сейчас, так и правильно. Если сомневаетесь, правильно ли поняли свои силы, можно переспрашивать, уточнять и проверять маятником. Если не сразу понимаете ответы или ответы идут краткие, просите уточнить, объяснить, рассказать более подробно. Более углубленно можно изучить тему общения со своими силами по моей книжке «Как научиться общаться со своими силами», «Практики общения с душой, духом, родовыми силами, своим миром, планетой», «Ангелами-хранителями, силами космоса». Натали Любимова, Литрес, 2022 год.